Глава 5. Секс, мясо, кластебол. Самое оригинальное объяснение наличия стероидов в организме. Даниэль Пласа, Испания. Легкая атлетика. Олимпийский чемпион 1992 года по спортивной ходьбе объяснил наличие анаболического стероида нандролона в организме тем, что накануне допинг-контроля занимался оральным сексом со своей беременной женой. Испанец утверждал, что женский организм способен вырабатывать такой стероид. И это действительно так. Согласно имеющимся научным исследованиям, у женщин во время беременности концентрация этого гормона в организме может повышаться. Но эта концентрация все равно бывает относительно невелика. Да и истории про обмен биологическими жидкостями во время полового акта в то время не производили такого впечатления, как в последние годы, когда именно такие объяснения помогли избежать наказания призерки чемпионата мира по боксу из США Вирджинии Фукс и канадской гребчихе Лоуренс Венсон Лапуант. О ней можно будет услышать дальше. Так что Даниэль получил вполне объяснимую 2-летнюю дисквалификацию. Джарион Лоусон, США, легкая атлетика. В августе 2018 года в пробе призера чемпионата мира по легкой атлетике нашли следы анаболического стероида тренбалона. Спортсмен пытался убедить Международную легкоатлетическую федерацию IAAF в том, что препарат содержался в стейке, который он заказал в одном из ресторанов. В качестве доказательства он предъявил чек из этого заведения. Кроме того, удалось установить, что поставщик говядины для ресторана действительно использует тренбалон для выращивания скота. Тем не менее, спортсмену поверили не сразу. IAAF сначала дисквалифицировала Лоусона на 4 года, но выигранная апелляция в спортивном арбитражном суде позволила ему продолжить заниматься спортом на профессиональном уровне. Габриэль да Сильва Сантос, Бразилия. Плавание. В мае 2019 года бразильский пловец Габриэль да Сильва Сантос сдал положительный тест на анаболический стероид кластебол. Он заявил, что препарат попал в его организм через полотенце, которым он пользовался вместе со своим братом Густаво, которому врачи выписали крем с кластеболом для лечения проблемной кожи на лице и в области гениталий. Пловец представил экспертное заключение профессора генетики и молекулярной биологии из Университета Рио-де-Жанейро, который провел 2 эксперимента. В первом случае подопытный на протяжении 20 минут занимался сексом с партнером, который перед этим использовал 5 граммов крема с кластеболом. В результате испытуемый сдал положительный допинг-тест. Во втором эксперименте испытуемый нанес крем уже непосредственно на свои гениталии, и всего через 20 минут его проба вновь показала наличие запрещенного вещества в организме. В результате суд оправдал Сантоса по всем статьям. Тайсон Фьюри, Великобритания, бокс. В июне 2016 года британскому боксеру Тайсону Фьюри, который был чемпионом мира в тяжелом весе, предъявили обвинение в употреблении анаболического стероида нандролона. Спортсмен объяснил наличие запрещенного вещества тем, что он раз в неделю ел мясо кабана. И именно в нем содержался найденный в пробе стероид, который добавлялся в корм скоту для ускорения роста животных. В тот раз боксеру удалось избежать дисквалификации, но позже он был наказан за применение кокаина. Лашон Мерит, США, легкая атлетика. Многократный олимпийский чемпион и чемпион мира в беге на 400 метров, американец Лашон Мерит заявил о себе уже в юношеском возрасте, установив несколько мировых рекордов. А в возрасте 18 лет он уже помог американской команде выиграть золото в эстафете 4 на 400 метров на чемпионате мира 2005 года. Впоследствии он участвовал в чемпионатах мира и в Олимпийских играх. Однако в 2010 году в его допинг-пробе обнаружили стероид дегидроэпинандростерон. Спортсмен утверждал, что положительные результаты обусловлены использованием добавки для увеличения потенции, содержащей данный ААС. Петр Корда, Чехия. Теннис. Чешский спортсмен Петр Корда достаточно долгое время входил в число лучших теннисистов мира, но был дисквалифицирован в 1998 году за употребление нандролона. Причем пробу он сдал после матча 1/4 финала знаменитого Уимблдонского турнира. Корда объяснил это своим пристрастием к телятине. Он утверждал, что является большим любителем телятины, а этот стероид используют в качестве стимулятора роста бычков. Однако эта версия не сработала, так как концентрация запрещенной субстанции в пробе была чрезвычайно высокой. Дитер Бауман, Германия, легкая атлетика. Сразу в двух пробах олимпийского чемпиона в беге на средней дистанции Дитера Баумана осенью 1991 года был обнаружен нандролон. В качестве оправдания спортсмен рассказал захватывающую историю о том, как к нему в дом прокрались злоумышленники и ввели нандролон в тюбик с зубной пастой. Сотрудники немецкой лаборатории были настолько впечатлены этим рассказом, что провели эксперимент и почистили зубы с помощью той самой пасты. А затем, естественно, нашли в моче метаболиты этого анаболического стероида. Но экспертов Международной федерации легкой атлетики эта версия не убедила. И после проведения двух контрольных проб легенда немецкой легкой атлетики получил 2-летнюю дисквалификацию. Джереми Керли, США, американский футбол. В 2017 году известный американский футболист Джереми Керли был дисквалифицирован на 4 игры за применение тренбаллона. В качестве оправдания Керли утверждал, что вокруг было много призраков, поэтому в его положительном тесте виноваты именно они. Однако подобное оправдание не прошло, и его дисквалифицировали. Спортсмен заявил, что собирается докопаться до сути случившегося, но он так и не смог обосновать свою теорию о призраках. Тереза Йохаук, Норвегия, лыжные гонки. В сентябре 2016 года знаменитая лыжница Тереза Йохаук сдала положительный тест на анаболический стероид кластебол. Одна из самых привлекательных спортсменок Норвегии, которая известна также как модель и дизайнер одежды, призналась, что следит за своей внешностью не меньше, чем за физической формой, и указанное вещество приняла в составе крема для губ, что подтвердил ее доктор Фредрик Бендиксен, позднее подавший в отставку. Норвежская федерация удовлетворилась таким объяснением и дала Терезе скромную дисквалификацию на 13 месяцев с возможностью вернуться в большой спорт в олимпийский сезон. Сесиль Каратанчева, Болгария, теннис. В 2005 году болгарская теннисистка Сесиль Каратанчева, выступавшая тогда за свою родную Болгарию, позже она на протяжении нескольких лет выступала за Казахстан, провалила один из допинг-тестов, сданных во время одного из самых престижных в мире теннисных турниров Ролан-Гаррос, в котором она дошла до четвертьфинала. В ее пробе обнаружили анаболический стероид нандролон. Каратанчева, которой на тот момент было 16 лет, объяснила положительный результат тем, что во время тестирования была беременна. Однако версия с беременностью и последующим абортом не убедила дисциплинарные органы, и юная спортсменка получила свои 2 года дисквалификации. Несмотря на то, что, как было сказано ранее, во время беременности уровень этого гормона в организме действительно возрастает, но такое повышение никогда не поднимается до такого уровня, который был обнаружен у юного спортивного дарования, рано созревшего до по-настоящему взрослой жизни. Король Бек, Словакия, теннис. Словацкий теннисист Король Бек так и не смог объяснить, откуда в его пробе появился кленбутирол. В числе выдвинутых им версий была и случайно принятая мамина таблетка, и коктейль, выпитый в одном из ночных клубов. Все варианты звучали весьма неубедительно, что и подтвердила последовавшая затем 2-летняя дисквалификация. Гильермо Кария, Аргентина, теннис. В апреле 2001 года в пробе известного аргентинского теннисиста Гильермо Кария обнаружили анаболический стероид нандролон. В проваленном тесте он обвинил американскую компанию по производству мультивитаминов, которые он принимал. Игрок провел анализ таблеток в независимой лаборатории, показавший, что в них на самом деле содержались запрещенные субстанции, не указанные на этикетке. Несмотря на полученные данные, дисквалификацию спортсмену не отменили, но уменьшили ее срок с 24 до 7 месяцев. После этого спортсмен подал иск к производителю витаминов на сумму в 10 миллионов долларов. Но проблема была урегулирована в досудебном порядке на условиях, неизвестных широкой общественности. После возвращения на корт Корея смог достичь очень серьезных результатов. Он стал третьей ракеткой мира, а в 2004 году дошел до финала турнира «Ролан-Гаррос». За годы в большом спорте Гильермо Корея выиграл 9 титулов и завершил спортивную карьеру в 2009 году. Лоуренс Венсен Лапуант, Канада. Гребля на каноэ. Допинг-проба, взятая у знаменитой канадской 11-кратной чемпионки мира Лоуренс Венсен Лапуант во внесоревновательный период, показала наличие в ней анаболического агента лигандрола. Позиция защиты ее адвокатов была еще круче, чем у пловца Сантоса. Объяснения спортсменки, которыми она пыталась оправдаться, получились очень романтичными. Лоуренс сообщила, что запрещенный препарат попал в ее организм в результате обильного обмена биологическими жидкостями с бывшим бойфрендом. Эти объяснения были приняты, и спортсменка была оправдана.